Удобство — это когда есть телефон, изобилие — когда два, роскошь — когда три, райская жизнь — когда ни одного. «Белое солнце пустыни» — есть такой прекрасный фильм, который вышел в 71-м, по-моему, году. Сухов, один из героев фильма. «Саид, почему у тебя все седло в говне?» «Саид, стреляли!» Старуха заходит в аптеку. «Дай мне, дочка, 30 презервативов от головной боли». «Неужели помогает?» — удивляется молоденькая аптекарша. «Еще как! Даю их внучке с собой в школу, и целый месяц голова не болит». Бомж решил покончить с собой. Зашел в туалет, взял веревку, встал на унитаз, надел веревку на шею, вдруг видит большой окурок, решил докурить. Снова влез на унитаз, надел веревку, вдруг видит на подоконнике недопитая бутылка портвейна, снял веревку, допил портвейн и думает: «А чего это я? Жизнь вроде налаживается». Сосед спрашивает соседа: «Почему у вас ночью кричала кошка?» «Я ее мыл». «Я тоже мою, но она у меня не кричит». «Так вы, наверное, ее не выкручиваете?» Профессор студенту: «Не волнуйтесь, на экзамене, как в театре. Вы актер, я зритель». «Отлично, тогда я позову суфлера». «Вы знаете, что мне поставили телефон?» «Нет». «Как, разве вы не читаете телефонную книгу?» «Почему вы хотите развестись с женой?» — спрашивает судья. «Она то и дело будет меня с одиночей и шепчет: тебе домой пора». Разбуженная шумом хозяйка дома, где пулька затянулась до утра, заглядывает к картежникам и громко возмущается: «Господа, нельзя ли потише вести себя в моем доме?» «Не шуми, пожалуйста, дорогая», — робко просит ее муж. «Видишь ли, этот дом уже не наш». Два бомжа разговаривают. «Ну как, праздник провел?» «Да дома просидел». «Заболел, что ли?» «Да нет, какая-то падла трактор на крышке люка оставила». Объявление. Продаются рыболовные принадлежности. Звонить по телефону 543-3. Если трубку возьмет мужчина, сказать: «Извините, ошибся номером». Армянское радио спрашивает: «Что такое обмен мнениями?» Отвечаем: «Это когда ты входишь к начальнику со своим мнением, а выходишь с его». Разговаривают два бизнесмена. «Представляешь, я совсем зарапортовался, вчера в постели дал жене 100 баксов». «Ну ты даешь, а она что, сдачу начала отсчитывать?» «Дедушка, ты на войне воевал?» «Ну, что ну?» «Ну, не воевал». «Я 05-й, я 05-й, вызываю руководителя полетов. Горючее кончилось, высота 300 метров, передайте инструкции. 05-й, я руководитель полетов. Повторяйте за мной: Отче наш, иже еси на небеси». Какая смерть лучше, от трипера или от дизентерии? Лучше умереть мужчиной, чем засранцем. Почему у запорожца мотор сзади? Чем думали, туда и поставили. В квартире раздается телефонный звонок. Хозяин снимает трубку. «Алло? Это 33-33-33? «Да, в чем дело?» «Пожалуйста, вызовите скорую к автомату у дома печати. У меня палец на тройке застрял». Одной женщине снится сон, будто она идет по темному переулку, а сзади за ней бежит какой-то мужчина. Она испуганно вбегает в подъезд, мужчина за ней. Она хватает ее и прижимает к стене. Он хватает ее и прижимает к стене. «Что вы собираетесь делать?» — восклицает она. «Не знаю, мадам, это же ваш сон». Парикмахер клиенту: «Скажите, когда вы пришли, на вас был галстук красного цвета?» «Нет, значит, я вам перерезал горло». Контролер в автобусе: «Ваш билет, мой билет. Покажите, купи, досмотри. Ты что, больной?»